Глава 32. Вареная капа. Лодка не желала ждать, когда поднимется ветер. Она хотела плыть, потому что только в движении чувствовала себя живой. Лодка опустила весла на воду и принялась выгребать, определяя путь по звездам. Вперед! Только вперед! Вскоре поднялся ветер. Лодка отправилась дальше. Она плавала по морям, распустив парус. И однажды получила приглашение на регату. Ей очень захотелось победить, чтобы клиперы, яхты, лайнеры, паромы, танкеры и вообще все-все передавали из уст в уста весть о самой быстрой лодочке пяти океанов. Быть может, тогда корабль вспомнит про нее. «Я оставляю тетрадь на столе для Севы. Пусть читает. А сама на цыпочках пробираюсь на кухню. Нужно подкрепиться перед боем». «Утро доброе!» Сева встречает меня. «Ой, а ты почему встал? Утро раннее!» Улыбаюсь. «Не спится?» «С тобой поеду», — говорит Сева. «Но сначала будем варить капу». «Чего?» «Варить капу». Он показывает мне новенькую прозрачную капу. На плите уже стоит кастрюля с водой. Когда вода вскипает, Сева бросает в нее капу. Через минуту вынимает вилкой и кладет на тарелку. Дует, чтобы остыло немного. «Надевай!» — торопит Сева. Я послушно сую мягкую капу в рот. Она облепляет верхние зубы, как пластилин. «Ну все, теперь у нас есть отпечаток твоей верхней челюсти», — улыбается Сева. «Пригодится. Вдруг придется вставлять новые зубы». Толкаю Севу в плечо. Но на самом деле я ему благодарна. «Ладно, давай завтракать». Ем кашу, потом собираюсь. Форма, боксерки, перчатки, бинты, защита на ноги, шлем, новая капа. Все на месте. Выходим с Севой из подъезда. И вижу на парковке Сергея Дмитриевича. Арс маячит у него за спиной. Рядом с ним какая-то женщина, блондинка с пышными формами. Она неотрывно смотрит в мобильник. «Алевтина!» Отец моего врага хлопает дверцей машины, которую только что открыл, и идет мне навстречу. «Давно не заходишь». «Конец учебного года», — отвечаю, и неожиданно чувствую, что рада его видеть. Отец моего врага вовсе не враг мне. «Твой брат?» Он кивает на Севу и протягивает ему руку, представляясь. «Сергей Дмитриевич». «Севолод», — холодно отзывается Сева, но руку пожимает. «Как ваши дела?» — спрашиваю. «Нашли ключи от сейфа?» Смотрю на Сергея Дмитриевича, но краем глаза вижу, как у него за спиной сжимается и бледнеет Арс. «Увы», — он разводит руками. «Придется вскрывать замок». В глазах Арса ужас. Он загнан в угол, не выберется. Пускай нелюдь, все равно жалко. Но еще жальче Сергея Дмитриевича. Я представляю, что будет, когда он узнает обо всем. Поймет ли, кто воровал деньги? Бедный, бедный Сергей Дмитриевич. «Вас подвезти?» — он кивает на машину. «Это белый Мерседес, большой и красивый. Но я не хочу сидеть рядом с Арсом. Да и Сева явно не в восторге от предложения». Впрочем, как и мама Арса. Она отрывается от экрана мобильника и смотрит на меня, словно на жвачку, прилипшую к подошве. «Спасибо, мы сами», — говорю я. «Жаль. Ну, пока». Бежим на остановку. Автобус подъезжает почти сразу. «Ты его словно давным-давно знаешь», — говорит Сева, когда мы устраиваемся на сиденьях. «Этого Сергея Дмитриевича». «Он дружил с мамой», — я вожу пальцем по стеклу. «Сказал, за одной партой сидели. Мне кажется, он был влюблен в нее». «Ого!» — Сева впечатлен. «Не знал. Он вроде нормальный мужик». «Он хороший, правда?» — киваю. «И тоже скучает по нашей маме». «По ней все скучают». Сева вздыхает. «А ты помнишь ее?» Я оборачиваюсь к Севе. «Мне почему-то кажется, что он должен помнить маму. Ведь ему было 1,5 года, когда она умерла, рожая меня». Но Сева качает головой, потом снова тяжело вздыхает. «Иногда мне кажется, что помню, как будто ее лицо проступает сквозь туман. Но на самом деле я помню только ее ресницы». Сева улыбается. «Ресницы? Серьезно? «Ага». Она укладывала меня в кровать, потом наклонялась и моргала, щекотала лицо ресницами. Сева закрывает глаза. Наклоняюсь к его лицу, моргаю. Мои ресницы касаются щеки Севы. «Да так!» Он смеется. «У тебя ресницы, как у мамы. Ты очень похож на нее, Аль». Дальше едем молча. Каждый думает о своем. Ну вот и школа, где будет проходить дружеский турнир. Здание точно такое, как у нас. Поэтому мы с Севой легко находим спортивный зал. Здесь куча народу. Все говорят, голоса сливаются в единый гул. Но Чехова трудно не заметить. Он один такой, бородатый и громкий. «Привет, Крушевы!» Тренер пожимает Севе руку. «Пришел поддержать?» «Конечно!» — кивает Сева. «Ну иди, переодевайся!» Чехов хлопает меня по плечу. «Скоро начало!» В раздевалке толпятся девчонки. Все такие разные. Высокие, худенькие и низкие, крепкие, как тыквы. Интересно, кто из них станет моей соперницей? Быстро переодеваюсь и возвращаюсь к Севе. «Уже начинается!» — шепчет он и вдруг присвистывает. «Ну ты огонь!» «У меня красная боксерская форма, специальная, Чехов выдал. Похоже, она мне идет». «Круто выглядишь!» — подтверждает Сева. «Поразишь соперницу! Если не ударом, то красотой!» Сева редко меня хвалит, чаще подтрунивает. Но сегодня он щедр на комплименты, наверное, от волнения. Я и сама волнуюсь. «Вряд ли мою красоту можно будет разглядеть под шлемом», — улыбаюсь я. Сева хочет что-то ответить, но тут рефери выходит на ринг и объявляет начало соревнований. Примечание. Рефери. Судья, контролирующий ход поединка. Конец примечания. В красном и синем углах появляются мальчишки. Обоим не больше 10 лет. Кто-то по громкой связи объявляет их имена. Рефери подает сигнал, начинается бой. Бойцы двигаются навстречу друг другу. Синий сразу атакует, красный пятится в угол, защищаясь. Кажется, синий его раздавит. Он машет кулаками, как мельница. Но вот красный ловко делает сайдстеп, посылая сопернику удар в голову. Синий удивлен, однако продолжает атаку. Он начинает размах откуда-то из-за угла и почти не попадает по красному. Зато красный, делая редкие выпады, жалит соперника в голову, в корпус, опять в голову. И я болею за него изо всех сил. Я ведь тоже красная. «Красный победит», — предрекает Сева. И действительно, рефери поднимает руку красного. Потом на ринг выходят новые соперники. Иногда побеждают синие, но я продолжаю болеть за красных. Все красные бойцы словно мои братья. И я скандирую вместе с остальными. «Красный! Красный! Красный!» Теперь начинают биться 12-летние. Потом старшие ребята. Я чувствую, приближается моя очередь. Скоро я буду стоять там, в красном углу, ждать сигнал рефери. От этого в животе холодно, а ладони потеют, и на защитном шлеме, который я держу, остаются влажные следы. Наконец, на ринг выходят девчонки, мои ровесницы. Чехов сигналит мне: «Ты следующая». И в животе становится совсем холодно. Девчонки бьются не на шутку. Низенькая и крепкая в синей форме наступает на высокую и тоненькую в красной форме. «Ну что же она?» Сева тоже болеет за красную. «У нее такие длинные руки! Она может синюю вообще не подпускать!» Видимо, красная о длинных руках не вспоминает, потому что синяя буквально вдавливает ее в угол. Красная остается только заслонять лицо от ударов, которые градом сыплются ей на голову. «Настя, дави, дави ее, дочь!» — кричит позади меня чья-то мама. Она охрипла, но не умолкает. «Дави ее! Дави, Настя!» «Делай комбинацию!» — поддерживает кто-то. Похоже, это группа поддержки красной. Той самой, которую синяя то и дело теснит в угол. Видимо, поддержка такая сильная, что Настя начинает атаку. Джеб, еще джеб, потом почтальон, правый боковой в корпус. Синяя настолько опешила от напора, что даже не отвечает, только защищается. «Дави ее, дочь!» Мамин крик словно дает девочке силы. Настя снова идет в атаку. Теперь синяя зажата в углу. Там она и остается до конца раунда. А рефери поднимает руку красной. «Ура!» — кричит мама Насти, словно это она сама победила. «Ну, теперь ты», — Сева сжимает мое плечо. «Вперед!» Я спускаюсь к рингу. Чехов встречает меня, ободряюще улыбается. «Дерись!» — говорит он. «Я в тебя верю!» «Спасибо!» — пролезаю на ринг между резинками. Рефери теперь совсем близко. Вероятно, боксер в прошлом. У него широкие плечи, круглые бицепсы под рубашкой, а кончик носа смотрит немного вбок. Чехов проверяет, как закреплен защитный шлем. Сует мне в рот капу, встряхивает за плечи. Рефери смотрит вопросительно. «Готово?» «Нет, не готово. Перчатки тянут к полу, как гири. Хочется сбежать с ринга. но я киваю. И рефери, подав сигнал, отступает назад. Иду навстречу сопернице. Что я тут делаю? Неужели смогу ударить вот эту девчонку в синем? Но у нее не возникает подобных вопросов. Правый боковой летит в мою голову, и я в последний момент успеваю нырнуть под руку синей. «Двигайся в челноке! Не стой!» — орет Чехов. И я вспоминаю, что у меня есть ноги. Двигаюсь в челноке. Обхожу соперницу по кругу. Больше всего боюсь оказаться в углу. Мне кажется, если меня зажмут, я не выберусь. Мы с синей словно танцуем. Шаг назад, шаг вперед и по кругу. А потом снова. Все время ожидаю удара. И это ожидание самое страшное. «Бросай джеб! Еще джеб!» — кричит Сева из зала. Наконец, синяя атакует. Она делает рывок вперед. Перчатка летит точно в мой нос. Уворачиваюсь, а на отходе посылаю удар в корпус, добавляю ушира. И попадаю. «Вот так! Еще!» — орет Сева. «Работай!» Я посылаю два удара в корпус. Отпрыгиваю. Нырок под перчаткой и прямой в голову. Тело быстро вспоминает, как драться. Внутри зажигается искра. Она раздувается. И я снова бросаюсь в атаку. Синяя совершает обманный маневр, притворяется, будто хочет ударить правой, а бьет левой в голову. Ух, больно, но не так сильно, как я думала. Можно вытерпеть. Теперь ждать удара не страшно, я уже получила. Снова иду в бой и... Звучит сигнал, раунд окончен. Отлично! Чехов усаживает меня на стульчик в углу, протягивает бутылку воды. Забирает капу, чтобы я могла промочить горло. Молодец! Больше атакуй, она уже боится тебя! Задави ее, ясно? Ага. Второй раунд. Я сразу иду в атаку. Но и синяя на чеку. Она уворачивается, заходит за спину. Мне нужно все время крутиться, чтобы не упускать ее из виду. Мы так и кружим по рингу до окончания раунда. «Хватит выписывать кренделя!» — говорит Чехов, когда я возвращаюсь в угол ринга. «Дожми ее, и победа твоя! Больше джебов! Бей, Аля!» В третьем раунде исправляюсь. Начинаю атаковать чаще, сильнее, резче. Дыхание быстро сбивается. Руки уже устали. Но Сева скандирует «Красная! Красная!» И я не могу его подвести. Удар. Снова удар. Уклон. Правый боковой. Левый снизу. Мне кажется, я почти победила. Но вдруг откуда-то сбоку на меня кирпичом обрушивается перчатка соперницы. Пол уходит из-под ног, и я падаю на ринг. «Алька!» — орет Сева. Его голос доносится откуда-то издали. Мир качается и двоится, не желая принять устойчивое положение. Перед глазами появляются черные ботинки. Рядом мелькают синие боксерки. Пот течет со лба горячими каплями. Кто-то помогает встать. Чехов. Он усаживает меня на стул в углу ринга. «Ого, здорово на тебя!» — говорит тренер. «Бровь рассекла, зараза!» Он прижимает к лбу ватный диск, потом убирает. И только тут я понимаю, что по лбу текла кровь, а не пот. «Терпи!» — хмурится Чехов. — Надо закончить бой. Сможешь? — киваю. — Молоток, иди. Мы снова лицом к лицу с синей. Точнее, лица ее почти не видно за перчатками. Лишь изредка поверх перчаток мелькают темно-карие глаза. Внутри у меня все так и полыхает. Я должна победить! Должна! Снова нападаю. Удар, удар, удар. Сил больше нет. 3 минуты тянутся целую вечность. Но тело продолжает сражаться. Через боль. Через усталость и... Раунд окончен. Рефери подзывает нас, берет за руки. Поднимает к потолку перчатку моей соперницы. Она с радостным визгом убегает. «Отлично дралась!» Сева встречает меня в углу ринга. «Да, мощно!» Поддерживает черная борода Чехова. «Я даже не ожидал! Ты всего на пару баллов отстала! Если бы не упала, точно победила бы!» «Будущая чемпионка!» Гордится Сева. Я киваю и мечтаю поскорее жевать бутерброд. Получать по голове — это так утомительно.